Могут ли в наше время в церкви быть внешние, в скобках, агенты? Вопрос. Как-то в заключении, когда был, приезжал ко мне сотрудник КГБ. Ну, они ж по-разному. Ну, и один из вопросов. А как вы отнесетесь, если в церкви окажутся, у вас в церкви окажутся наши люди? Я говорю, вы, конечно, не можете обойтись без осведомителей. Это испокон веков так велось. Но как только мы узнаем, что такой человек у нас в церкви, мы тут же его отлучим. Ну как же, это же мы тоже, ну власть все-таки и так далее. Я говорю, как только мы узнаем, мы обязательно отлучим. Конечно, братья, могут быть и сегодня, и они всегда действуют так и так будут действовать, так что нет никакой гарантии, что сегодня, мол, другое время, и сегодня среди нас не могут быть. Могут быть агенты. Но это обычно завербованные из верующих или из детей верующих. Ну, я встречал, например, одна покаялась, это во время перестройки она покаялась, и исповедуется, что я вошла в церковь по заданию. Мне как комсомольское задание дали такое, покаяться, принять крещение и сотрудничать. У ней была кличка, и муж ее тоже, она открывала. Значит, это могут быть люди, которые были действительно членами церкви, но искренно потом их завербовали. Это может быть люди, которые специально заусланы. Ну, на сегодняшний день, как уже было сказано, может быть, не так опасны вот эти осведомители, хотя это действительно так должно быть. Если кто-то, только мы узнаем, что они есть, и кто-то сотрудничает таким образом, сразу же надо ставить вопрос об отлучении. Но я почему говорю не так опасно? Как уже было сказано, все эти электронные разговоры, которые сейчас распространяются, мне кажется, что уже ничего большего и не надо, все им известно. Но есть еще другое направление работы агентов. Они называются или агенты просто как осведомители, то есть они рассказывают, что делается. А есть агенты влияния. Вот эти агенты влияния, они бывают пострашнее. Что значит агент влияния? То есть он выполняет определенные поручения по желанию внешних или, ну, занимать такую-то позицию, или распространять такие-то слухи, или что-то. И иногда вот слышишь, разные слухи идут, и действительно думаешь, что источником этих слухов, скорее всего, бывают те люди, которые получают вот это задание. И это влияние на церковь, это опаснее еще. И они могут возбуждать там какие-то вопросы в церкви. Я встречал вот такое. Поэтому мы никогда не гарантированы и не должны думать, что среди нас-то нет. Но вот эта сама возможность, она еще имеет другую опасность. Это она возбуждает, и были люди, которые заявляли, а я имею дар определять работников КГБ внутри церкви. И вот сплошь и рядом он находит вот этот предатель, вот тот предатель и третий предатель. И вот таким образом это вносит расстройство, начинает подозревать друг друга. И вот эти подозрения, может быть, они еще больше беды приносят церкви, чем сам вот этот, если кто-то и есть. Поэтому, братья, здесь мы должны тоже бодрствовать, не подпадать под эти, ну, подозревать друг друга, и это расстроится всякое доверие друг к другу в церкви. Одни подозрения – это тоже опасное положение. Вот здесь книги издательства, некоторые в скобках, приходят на церковь ограниченным тиражом. Однако есть желание получать их в личное пользование. Можно ли как-то решить этот вопрос, в скобках, отдельный сбор? Долго нет приложения к Вестнику истины, будет ли? Некоторые книги выпускались издательством давно. Возможно ли появление дополнительного тиража? Детская литература, к сожалению, прочитывается быстрее, чем издается. Есть ли еще проекты помимо серии «Мало о великом»? Ну, вопросов много. Ну, приходят ограниченным тиражом. Но действительно, обеспечить каждого члена церкви книгой, каждой книгой, это, ну, требовало бы намного больше, это дополнительные расходы, и поэтому, ну, нет, не в состоянии. Вообще рассчитывается так, что, ну, кто-то получит, а вообще должны поступать все книги в библиотеку, церковную библиотеку. Не с тем, чтобы их выносить и раздавать неверующим, а чтобы вот эти библиотеки, которые работают внутри церкви, где каждый член церкви может получить, прочитать, вернуть, другой будет читать. Вот так рассчитано. Но обеспечить всех, ну, это невозможно. Это чтобы на личное пользование. Дополнительный сбор, ну, это значит, тогда, если увеличить просто мощности издательства или вот технических этих способных, не осилит. Потому что нагрузка полная, то, что есть на сегодня делается, это, ну, можно расширить, там, строить другие здания, но все это связано со средствами, и новых работников тогда надо набирать. Поэтому пока вот так. Вот есть, некоторые просят электронный вариант. Ну, мол, как бы там сами... Ну, электронный вариант мы некоторым и даем, когда они просят. Но широко распространять электронный вариант – еще одна причина, которая тормозила нас в этом. Потому что если мы официально начнем распространять электронный вариант наших книг, то этим самым мы как бы провоцируем приобретать компьютеры, возможности читать это, и это тоже, ну, нежелательное явление. Вот где-то оно ограничивается. Насчет приложения к Вестнику истины. Выпускали много приложений, но, знаете, первые приложения, туда вошли самые яркие материалы, такие, ну, действующие. Чем дальше, тем, ну, уже приходится подбирать. У нас же материала нет так, чтобы неограниченные возможности или как бы запас вот этих статей, ну, для неверующих, призывных статей и так далее. Мы просим вот этот отдел благовестников, чтобы они давали нам материал для призывных или брошюр, или трактатов призывных. Ну, что-то слабо поступает или почти не поступает вот этих материалов. А где брать их? Ну, вот так проповеди. Поэтому у нас была такая идея, что вообще-то для благовестия не надо обязательно все свежие, свежие, свежие. Поэтому мы пошли таким путем. Из всех журналов приложений, которые были для неверующих, для благовестия неверующим, мы выбрали самые такие яркие, самые такие, которые действующие, и собрали их в одну брошюру. Это самые важные истины, да? Самые важные истины. Вот, и стали их печатать, ну, большим тиражом и раздавать для благовестия. Ну, благовестник отзывается, что идет хорошо, и действительно это для неверующих очень хорошо. Но я все равно так думаю, но, может быть, новое и неплохо, но вообще-то для неверующих там один и тот же материал сегодня раздавали одному, другому, завтра другим и послезавтра еще третьим, поэтому не обязательно что-то новое, свежее. Если это, ну, более влиятельное, сильное, то пусть оно и идет. И вот это мы повторяем, тираж вот этих вот. Если будут статьи или примеры какие-то влиятельные, так, на, может быть, еще и приложение будет. Но сейчас готовится приложение, материал, этот молодежный номер, как приложение к Вестнику истины, там направление именно к молодежи. Назидательные статьи, там свидетельства. Вот если книги были давно изданы, и как бы уже трудно их и найти, возможно ли, значит, повторять тираж? Может. Некоторые мы повторяли. Это может быть повторение. Ну, вот в этих случаях хорошо, ну, может быть, через своих служителей, чтобы они передавали в совет церквей, какие книги хотели бы повторить и тираж. Тогда, ну, чтобы нам знать запрос какой. А они передадут, ну, ваши служители местные передадут совету объединения, и совету объединения передадут совет церквей, ну, и нам таким образом немножко будет помощь, что действительно требуется. А если один, ну, напишет, один вот хочет вот эту книгу иметь, ну, на одного ориентироваться, это бывает ошибочно. Детская литература, к сожалению, прочитывается быстрее, чем издается. Понятно, что если дети любят читать, то обеспечить их полностью, чтобы они всегда были загружены нашими книгами, ну, это, ну, невозможно, это немыслимо. Тоже опять большой вопрос. Материалы. Если бы просто печатать готовые какие-то книги, это несложно. А составлять новые вот эти, чтобы рассказы, они были и современные, и правдивые, не выдуманные рассказы, а то, что действительно происходило, то вот такой материал, это мы очень бедны этим материалом, а поэтому оно задерживает и выпуск. Вот сейчас, как раз я, когда уезжал сюда, ну, на общение молодежи, и руководителей молодежи, то как раз напечатали, вышел сборник «Избери жизнь». Это сборник для подростков или для, ну, таких более старших подростков. Это помимо вот этой серии «Малым о великом». Это, там есть статьи именно к подросткам таким и рассказы некоторые. Вот он сейчас должны будете получить, когда будут развозить уже по... Так что мы, ну, стараемся усматривать нужды, запросы в церкви, в братстве, какие есть, чтобы отвечать на них. Ну, я, может быть, уже много раз повторял это, но серьезная проблема именно в материале. И не каждый материал подходит, не все можно печатать. Есть некоторые, которые мы напечатали, думали, что хорошо, а потом поступает критика. Вот это не так, и то не так, и так, и то не так. Но приходится очень тщательно отбирать, редактировать, что-то убирать. И, ну, это трудоемкий такой процесс. Кто были в первых церквях служители? Разве они не были просто старшие, в скобках старцы? Ну, видно вот так вот, как пресвитер, это старец, да, старейшина приводится. Подобно тем, которые избирали сидеть у ворот в Ветхом Завете. Не есть ли это только преемственность Ветхого Завета? Как избираются служители? Как избираются служители сегодня? И какие основания? Ну, основания в Слове Божьем есть целые списки. Ну, например, ну, тексты имею я в виду в Слове Божьем, послание к Тимофею, к Титу, в Деяниях апостолов есть некоторые, как наставляли, какими должны быть служители. Ориентируемся на это. Какими должны быть служители. Что они были обязательно старцы, седые, но Слово Божие так не направляет нас. Это могут быть служители и молодые. Никто да не пренебрегает юностью твоею, написано. Или, ну, и сами апостолы, они не были, ну, кто-то постарше, кто-то помоложе был. Поэтому ориентир на, чтобы они соответствовали. А как это происходит? «Изберите из среды себя», апостолы сказали, собрав учеников. А в целом, братья, я бы вот так хотел бы напомнить вам, я думаю, что все, наверное, знают это, что в журнале «Вестник истины» там есть рубрика «Домостроительство Божие», да, или «Домостроительство церкви». И в этой рубрике помещается статьи, которые обсуждаются прежде на Совете Церквей, шлифуется там, что-то убирается, что-то дополняется. И поэтому статьи, которые помещаются в этой рубрике, это мнение Совета Церквей. Так понимают Советы Церквей. Поэтому я бы очень, ну, рекомендовал, чтобы вы интересовались, если уже, ну, некоторые не очень любят читать, это плохо, христианин должен читать. Ну, и журнал «Вестник истины» надо бы прочитывать каждым. Ну, хотя бы вот эта рубрика, внимательно относиться к этому, потому что там наставления, ответы на те вопросы, на которые мы сегодня кратко отвечаем, там многие из этих вопросов рассматриваются шире и в писанном виде, где можно снова и снова прочитать их. В частности, я почему об этом заговорил, там есть в одном номере есть такая статья «Избрание служителей». И там подробно расписывается, как должно происходить избрание служителей в церкви. Там можно познакомиться. Там есть другие, например, о покаянии, как понимается это, об исповедании, вот здесь тоже вопросы задавали. Есть там об исповедании, есть отношение к музыке какое. Ну, разные статьи, какой порядок должен в доме быть христианина. Ну и как вечеря должна совершаться, как молитва с возложением рук совершается. То есть там освещаются вопросы, и все эти вопросы освещаются не так, как я или кто-то другой думает, а как понимает совет церквей, поскольку они прочитываются, обсуждаются на совещании совета церквей. Автор этих статей не один и тот же, поручается то один, то другой пишет на какую-то тему, но все они обсуждаются в совете церкви. Ну вот это я мог бы сказать. Но я, может быть, не так долго постараюсь. Вот так, на такую тему в заключение хотелось бы. Это второе послание к Коринфянам. 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Вот, братья, здесь в этом слове, которое мы прочитали, здесь действующее лицо – это Бог. Бог действует, действует в церкви, и здесь дается как бы два направления, по каким направлениям действует Бог. Это первое. Который всегда дает нам торжествовать во Христе, а второе – и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. То есть делает это Бог, пользуется нами для того, чтобы распространять благоухание познания о Боге. Само благоухание – это содержание, это познание о Боге, познание Бога нашего. И вот это делает Бог. А мы можем участвовать. В одном случае, второй случай, как мы прочитали, это распространяет нами, значит, мы можем участвовать. Он это нас привлекает к этому, приобщает к этому действию своему. А первое, он это, ну, действует на нашу внутренность, на нашего внутреннего человека, где он открывает нам вот эту победу Иисуса Христа и нас вводит в эту победу, и мы торжествуем о победе. Вообще здесь слово «торжествовать», оно это выражает восторг по случаю победы. Вот как Израиль, когда перешел Черное море, египтяне потонули, то там воспели Господу, вот это именно выразили в этом пении восторг от победы, восторг от избавления. Они победители не потому, что они там сражались или что, но Бог дал им эту победу, и вот это вызывает внутренний восторг. Так же оно и у нас, братья. Бог дает нам победу, дает нам войти в эту победу. Вот здесь написано, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Мы можем всегда торжествовать. И Бог заинтересован в этом, и Он может это обеспечить. Но это может происходить только во Христе. Дает нам торжествовать во Христе. Вне Христа у нас победы нет, у нас там поражение. А там, когда мы во Христе находимся, почему? Потому что победу эту вообще одержал Господь. Это Его победа, а Он нас берет в эту победу в себе. Вот это можно, тут еще из послания к Колоссянам, из 2 главы, Ну, с 13 стиха. «И вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Он восторжествовал над всеми этими враждебными силами, господствовали, властили там на небесах или где. Вот они, он восторжествовал над ними собою. Он одержал вот эту победу. И победу эту он одержал окончательно на кресте, где он вот это рукописание, которое было против нас, или долговая расписка еще, это может обозначать это рукописание. Ну, в целом-то здесь закон, которым познается грех. И этот закон, это было против нас. Он со всех сторон обвинял нас. Законом познается грех, и когда начинает звучать закон, то он со всех сторон обличает падшего человека, невозрожденного, что он виновен со всех сторон, виновен во всем. И вот это рукописание он истребил, вот как тут написано, истребил учением бывшее о нас рукописание, заменил его учением Нового Завета, искуплением, и вот это рукописание он пригвоздил ко кресту, и мы теперь свободны. Мы входим в эту победу, но только во Христе. То есть, когда мы пребываем во Христе, пребывание во Христе вообще это одна из положений, или которое очень часто в Новом Завете повторяется, чтобы мы пребывали в Нем, что все наше богатство – это во Христе, победа наша во Христе. И часто апостол Павел, и Иоанн тоже, он в своих посланиях открывает это, чтобы дети, пребывайте в Нем, чтобы вам не постыдиться, когда Он явится, чтобы нам явиться пред лицо Его. Вот это пребывание во Христе, очень это важное стремление. Мы должны, братья, сами, как проповедники, сами тщательно вникнуть в это, что это значит пребывать во Христе. И чтобы мы могли эту истину проповедовать, открывать, призывать к этому, сами пребывать во Христе. И тогда мы будем всегда торжествовать. Но для того, чтобы пребывать во Христе, это значит, для нас должно быть духовное, оно дороже для нас, чем материальное. Или небесное дороже земного. Мы должны быть готовы отказываться от земного ради небесного. Это так мы будем во Христе, когда мы будем подражать Ему, поступать в этой жизни по тем же признакам и правилам, которым жил Христос. Так поступал Христос, так поступали апостолы, так поступали христиане. Ну, например, если вот послание евреям, тут апостол Павел, если это послание его, хотя некоторые сомневаются в этом, вот здесь он в 10 главе, он дает такое свидетельство с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Есть у вас на небесах лучшее. Вот те, которые верят в это, утверждены в этом, дорожат этим больше, чем земным, они расхищение имени своего, расхищение или лишение здесь земных благ, они принимают это не просто, без особых огорчений и так далее. Он даже, апостол, пишет, что с радостью приняли расхищение имени вашего. Трудно представить это себе. Но если люди убеждены и рассчитывают на небесное сокровище, которое они имеют, как Христос сказал, собирайте себе сокровища не на земле, а на небе, то они будут способны на это, они будут побеждающими. Именно когда у нас такое отношение, это говорит о победе. Победа не в том, чтобы сохранить жизнь свою здесь, на этой земле, и добиться свободы. Мы понимаем, что вот это после гонений, которые были, годы гонений, мы вошли в другую сферу, годов, как мы говорим, относительная свобода или довольно в России свобода есть. Но это такое, если только вот нам бы... Вот это победа. Мы достигли победы. Завтра ее могут отнять у нас. Что мы тогда? Значит, потерпели поражение. Нет, не в этом победа. Победа в том, когда мы ценим выше вечное над временным. Небесное ценим выше земного. Когда мы... Вот апостолы в Синедрион их взяли, Петра и Иоанна, и запретили им, они не согласились, мы не можем не говорить об этом. Их побили там. Братья, мы представляем себе, побили их, немножко погладили. Или синяки были у него и у них, интересно, или нет? Навряд ли без синяков они ушли оттуда. Так били они, когда бьют вот с таким настроением, как вот там у них создалось, то тогда это бьют немилосердно обычно. Но я видел, как избивают в заключение там. Поэтому, они как возвратились к своим? Радуясь, да? Так написано. Радуясь, что за имя Господне они могли поношение терпеть, избиение могли терпеть. Вот в этом победа, братья. Победа тогда, когда нас не разлучили со Христом. Когда мы не отреклись от Христа, когда мы остаемся верными Ему. Вот в этом победа. Вот эту победу Бог дает нам торжествовать, но это именно тогда, когда у нас должное отношение к этому, когда мы ценим действительно то, что ценно, то, что вечно, то, что действительно и Бог ценит. Вот эти так должно мыслить нам, братья. Вот есть такое выражение. Из вас совершен, так должен мыслить, Павел говорит, да? Вот там он говорит именно о своей привязанности ко Христу, он стремится к Нему, Христос для него дороже всего, он ради Него все оставил, и теперь, чтобы как достиг меня Христос, что он стремится теперь достигнуть Христа, то есть преображаться в его образ, входить в такую же жизнь, какой жизнью жил Христос. Вот это победа. И вот эту победу мы можем не одерживать победу это своими силами, а это Бог дает нам, если мы принимаем то, что Он предлагает нам, чтобы мы были во Христе, жили подобно Ему. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Это признак пребывания во Христе, один из признаков, когда мы поступаем так, как Он поступал, когда у нас такой же характер, как у Него, как подражаем Ему, будучи злословим, не злословил взаимно. Или когда подражаем, ну, в обычной жизни, например, не приняли Его самаряне в одной деревне. Тут зажглись Его ученики, разреши, огонь сведем с неба. А он нет, он говорит, что вы не знаете, какого вы духа. А какого духа надо быть? Такого же духа, как Христос. Он просто пошел в другое исцеление, ничего, никаких мести какой-то, мстительности или так далее. Вот пребывать во Христе, и тогда мы будем торжествовать победу, и победа наша будет в том, что мы не разлучаемся с Богом, со Христом до конца, хотя бы даже это стоило и смерти. Будь верен до смерти. Вот эту победу, братья, она доступна для нас, потому что Бог дает нам это. Но когда мы согласны с этим входить, она тесно связана и с благоуханием. Вот как мы отмечали, как второе действие, что он благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Но в чем вот это благоухание? Это благоухание в нашем богобоязненной жизни. Вот когда мы живем так, как предписывает Господь, когда для нас это дороже всего, действительно подражать Богу, являть Его образ, Его характер, чтобы могли видеть нас свет тот, который Он нам дал, чтобы мы распространяли вокруг нас. Вот это и есть то доброе благоухание, которое могут люди вдыхать. Кто-то это с радостью воспринимает, кто-то нет. Но это дальше говорится, что для одних смертоносный на смерть, для других запах живительный. Вот здесь как раз и открывается расположение человека, что ему нравится, добро или зло, что ему нравится, вот такое божественное или человеческое. И вот там и люди и определяются, или в ту, или в другую сторону, или за Бога, который познание о себе распространяет, им нравится это, или против, что это неприемлемо, это не нравится, это не по вкусу, и это определяет участь человека потом. Вот, братья, победа наша, которую мы можем торжествовать, это именно тогда, когда вот эта жизнь, вот это распространение познания о Боге, Бог может пользоваться нами и распространять это, то есть в нас показывать свое божественное. И если это происходит в нашей жизни, вот это и победа. И когда мы это видим, оно есть, тогда мы можем торжествовать. И тогда мы будем благодарны Богу, вот как он здесь, но благодарение Богу. Вот это Бог делает, и мы ему благодарны, что он дает нам это достигать. Это касается всех вопросов жизни. Мне очень нравится, вот и вчера, и сегодня братья открывали ну, конкретно я в отношении внешнего вида, в отношении внутренней настроенности, подробностей в том, другом, третьем. Ну, у меня это часто не получается, вот такая, знаете, ну, привязанность конкретно к жизни. Хотя это очень дорого в слове, чтобы оно не только открывать истинные принципы Слова Божьего, но и как их применить к жизни. Очень это важно. Поэтому мне, я очень, ну, присоединяюсь к этому, но я уже сам распространяться вот общим такое направление, чтобы мы знали, в чем победа, и мы можем пользоваться этой победой, и мы были бы благодарны Богу за эту победу, которую Он нам дает. Аминь.